мало не весь лес, и у нас стало людно. Вескские, карельские, славянские парни летели, как пчелы, на сладкое, хоть одним глазком взглянуть на варягов. Ходили за воинами след-след, просили дать подержать секиру или копье, заводили робкие разговоры о собственном лихом молодечестве. Былая охотничья жизнь уже казалась безрадостной, лишенной удальства и забав. Подумаешь, снять с дерева белку, один на один свалить шатуна или пройти по порогам, не оцарапав кожаной лодки. Варяги незло посмеивались и больше радовались отчаянно смелым проказницам, прятавшимся за спинами парней. Этим дрехам здесь чудились удивительные женихи, совсем не похожие на своих, незначительных, обыкновенных. Со всех сторон хорош воин, откуда ни погляди. Он и надежа, верный защитник, мужчина среди мужчин. Он никого не боится. За ним, что за стеной, тепло, сыто и весело. А уж обнимет, все косточки сладостно захрустят. Это сразу видать, даже глупой белёне. Кто чуть поумней, тому, как дальний ветер в лицо повеет, древнее таинство. Одного позовет, других испугает. За воинами стоят суровые боги, как скалы, растущие к небу из спокойной черной воды. Посмотришь, и дух зайдется от страха, а не отвести глаз. Воины дарят себя Перуну, хозяину молний. На них пребывает грозная благодать. Бой для них не простая ошибка из-за добычи, это служение. И жертва, если понадобится. Перед воинским богом страхи мечутся домовые, ныряют поглубже в омуты водяной, отступают, склоняют седые головы хранители предки. Вот отчего и на нас, как будто легла огромная тень, вот отчего липли каждому к метю девки-разумницы. Подарит дитя, подарит милость Перуна, который сам наделен. А уж дома-то станут носить на руках, и женихи сизокрылыми соколами слетятся к порогу. От воина сумела родить, да вдруг сынка. Счастье в дом приманило. Все воистину так. Но моя-то злая береза только гремела железными сучьями, не торопясь кланяться никому, даже Перуну. Я не могла объяснить, но в ней жила равная сила. Я видела, варяг воевода ни разу не подошел к дереву близко, ни разу не наступил даже на тень. Наверное, ему, вождю, было многое зримо, невнятное другим. А приметил ли это еще кто-нибудь, кроме меня? Откуда же знать? Один малый ровесник мне по годам повадился к нам приходить. Нежатую звали. Глаза у него были совсем не те, что у воеводы. Карие, ласковые. Знать, от воинской жизни еще не ороговела душа. Отец Нежаты. Славянский хороб. Пал на этом вот корабле. Вождь и взял к себе сына погибшего, присматривал за ним, как за родным. Я рада была слушать разговорчивого Нежату. Мне очень хотелось его расспросить, почему это вдруг отчаянный вождь едва не попятился от ковшика с молоком, и еще на каком таком языке толковали порою друг с другом воевода и Славомир. Ведь не по-варяжски. варяжский язык славянскому брат с 5 на 10, а что-то поймешь. Здесь же любопытство меня бороло. Но, к слову, все-таки не приходилось. Анижата перенимал у меня коромысло, в охотку помогал тянуть из-под пола корчагу и все старался коснуться, когда плечом, когда рукой. Я и не замечала сперва. Спасибо Белёне, надоумила. Она, конечно, вертелась елой, но Анижата на нее не глядел. Однажды Славомир посмеялся братски. — Смотри, берегись. Эта девка тебя в катку посадит, да крышкой сверху закроет. Я притом не была, передали. В который раз про меня говорили подобное? В глаза и заглазно. Но тут я обиделась. Нежато явился вновь только под вечер. Это был последний вечер перед отплытием, и он уговорил меня посумерничать с ним на крыльце. Расстегнул теплый плащ, мятель. Хотел набросить мне на плечи. Тоже выдумал. Это я не смекнула взять из дому шубу или платок. Ему-то что, мерзнуть ради меня? Я за день набегалась, глаза сами собой на ходу закрывались. Я зевала в кулак и только думала, скорее бы ушел, спать отпустил. «Красивая ты», — сказал вдруг Нежата. И я почувствовала его руку у себя за спиной. Он добавил шепотом, «Моей назовись». Вот когда мигом отлетел прочь всякий сон, и столь сладкое тепло меня охватило, такая блаженная и покорная слабость, какой я ни разу прежде не знала. А что, может, и правда, я зря невесть кого дожидалась? Сейчас поцелует, никто не целовал меня прежде. Белёна и так гляделась княгиней, а на меня вроде дулась, зачем я отогнала Славомира. Неужели, — подумала я, сбивчиво, — неужели? Вот так оно и бывает. Нежато осторожно обнял меня, стиснул мою руку в своей. Сердце молодое, знать, разгорелось. Но я вдруг увидела, как тот, кого я всегда жду, грустно улыбнулся издалека. И злая береза глядела через тын, будто с укором. Я вздрогнула, встряхивая дурман. — Что ты? — обиженно изумился Нежата. — Гонишь никак? — Нет, не гоню, — ответила я, подумав. Но и целовать тебя не стану, не сердись. Он отодвинулся, спросил хмуро. Обещалась, что ли, кому? Могла бы сразу сказать. Я покачала головой, медля с ответом. Рассказывать не хотела, а врач по сей день не учена. Ну и сиди, — бросил он зло, — больно горда. Назови хромым Быстроногого, он ухом не прянет, а сердится, у кого на пятке мозоль. Я ответила по достоинству. Ты-то не присватайся, людей насмешишь. Беги себе, пока искать не пришли. Еще сдумают, зашибли тебя. Он вскочил, как политый кипятком. Случись на моем месте Белёна, я думаю, он отплатил бы ей просто. Закрыл рот ладонью и унес куда-нибудь на руках, и не больно думал в запале, что еще там скажет мстивой. Со мной сладить было труднее. От слова мира бы я навряд ли отбилась. От нежатой не знаю. И он тоже не знал. А оплошаешь — сраму не оберешься. Тут серой тенью поднялся мой Молчан. Его глаза горели жутким волчьим огнем. Не пощадит. Нежато посмотрел на меня, на Молчана, плюнул, да и пошел со двора. Утром варяги спустили в воду корабль и приготовили парус. Я долго колебалась, идти или не идти провожать, потом все же пошла и не пожалела. Почти одновременно со мной на берег притопало полтора десятка парней с Яруном во главе. Надобно было видеть их жаркие от волнения щеки, берестяные тулы и сияющие, как бритвы, дроворубные топорики у поясов. Варяги, грузившие на лодью дареную снедь, побросали работу. Ярон подошел к краю воды и встал перед воеводой. — Возьми нас с собой. У меня тут ребята один к одному, не лишними будем. Довольно долго Мстевой молча разглядывал его с мостков. Я заметила, что вождь отоспался, убрал повязку со лба и очень помолодел. Да, он ничего не говорил, не подумав, но было видно, Ярун ему полюбился. «Не всякий ходит на корабле, кто этого хочет», — сказал он наконец. «Не хуже тебя, молодцы, по 7 годов в отроках служат. Покажи наперво, к чему ты пригоден». Ярун с готовностью хлопнул себя по бокам. «Давай, мол, испытывай, да сам убедись». Вождь оглянулся и указал ему на подошедшего Славомира. «Ударь его топором!» Вот когда вмиг оробел мой храбрый охотник. Человека живого и топором? Безоружного? Да ни за что, ни про что! Славомир рассмеялся, а вождь подбодрил Яруна. «Не бойся, его не так просто убить». Ярун провел рукой по губам и решился. Вынул топор и пошел к Славомиру, как к волку, застигнутому во враге. Трусов тут не было. Он замахнулся, стремительно бросаясь вперед. Я не успела проследить за варягом. Я только видела, как полетел в сторону отточенный Ярунов топорик, а сам охотник косо пробежал еще 3 шага и рухнул в траву. Он поднялся раздосадованный и смущенный. «Таков должен быть воин», — сказал Мстевой дружелюбно. «Славомир убить тебя мог, но не убил». Ярон промолчал, возразить было нечего, и вождь утешил молодца. «Вы зато в лесу нам не чета. Своего зверя бейте, а мы уж своего». Славомир весело добавил. «Вот девку вашу, стрелять мастерицу, я сам первый бы взял. Меня обдало холодом. От неожиданности я чуть не шагнул вперед, но парни бессовестные на лодье и на берегу залились жеребячим хохотом. Мстевой глянул на них, как хлестнул, и некая, едва показавшаяся мне мысль, юркнула обратно в потемки, не дала себя рассмотреть. А вот поставили мачту, подняли парус. Грозная птица взмахнула длинными крыльями, кидаясь вниз из пасмурной тучи. Княжеский знак — сокол